Сцена четвертая. Там же. Улица. Входит Грациана, Лоренцо, Соларина и Соланио. Лоренцо. Так, мы тайком от ужина сбежим ко мне, наденем маски и вернемся. За час успеем. Грациана. Но ничего у нас ведь не готово. Соларина. Не заказали мы факелоносцев? Соланио. Устраивать кое-как, да это гадость, уж лучше не устраивать совсем. Лоренцо. Сейчас 4. 2 часа у нас, чтоб все успеть. Входит Ланчелот с письмом. Что нового, приятель? Ланчелот. А вот, если вы изволите распечатать вот это, так верно узнаете, что нового. Дает ему письмо. Лоренцо. Я знаю руку. Дивная рука. Белее листка, написанного ею, та ручка нежная. Грациана. Письмо любви? Ланчелот. Разрешите откланяться, сеньор? Лоренцо. Куда идешь ты? Ланчелот. Да вот, сеньор, иду приглашать моего прежнего хозяина жида отужинать у моего нового хозяина-христианина. Лоренцо. На вот, возьми. И Джессике прелестной скажи секретно, что приду. Ступай. Ланчелот уходит. Идем приготовляться к маскараду. Факелоносец у меня уж нанят. Соларина. Ну что ж, иду сейчас же. Я готов. Соланио. Приду и я. Лоренцо. Так через час сойдемся, мы все у Грациана на дому. Соларина. Придем, отлично. Соларина и Соланио уходят. Грациана. Письмо от Джессики прекрасное было. Лоренцо. Тебе доверюсь я, она мне пишет, как от отца ее мне увести, что у нее есть золото и камни, и что костюм пажа она достала. Да, если жид попасть на небо может, так только из-за дочери прелестной, и если ей несчастье посмеет путь преградить, так только под предлогом, что Джессика — дочь гнусного жида. Пойдем со мной, прочти письмо дорогой, мне милое факелоносцем будет. Уходит.